И тогда, когда пришли к нам, я поняла, что дело вовсе не в вещах и не в их ценности. Мама тогда стала упрашивать, плакать, как стали забирать все, что приглянулось. А я поняла, дело в человеческом достоинстве. Лучше стоять и молчать. А спас всех тогда папа. Обыск закончился тем, что они заперлись с ним в его кабинете, и он всех осматривал. А уходя еще и благодарили. Спасибо, доктор. Эти части от велосипеда и сейчас лежат по всему дому, когда их тогда спрятали. И Саша никогда их уже не соберет. 11 августа 2019 года, воскресенье. В первом ряду увидела...